по килограмму каждый. Корпуса были увенчаны отсвечивающими серым нашлепками из серого кристаллида. «Выглядит интересно, не желая оскорблять изобретателей», — произнес я. «Ну, над дизайном еще, конечно, нужно поработать», — честно признался Илья Петрович, «но главная суть не в этом. Мы проверили эти устройства. Сборка по вашей схеме позволила запустить аппараты и оценить примерный запас энергии, который удалось в них вместить. Без вреда для техники, его хватит примерно на год бесперебойной работы. Этот телефон не отключится никогда, что бы с ним ни происходило, даже разбитый на несколько частей. С большой долей вероятности он восстановится за счет использованной нами схемы части артефактной цепи. Вы сумели разобраться в структуре найденного артефакта?» Удивленно посмотрел я на Большакова. «Что вы, Ярослав Константинович? Мы скопировали рисунок цепи на внутреннюю часть корпуса телефона, и он объединился, получив те же свойства. Но, к сожалению, дальше развить это направление не получится. Система начинает разрушаться. А что с дальностью?» Поняв, что уже одного этого было достаточно для огромной премии изобретателям, поспешно уточнил я. «Дальность проверили только в рамках Тверской аномальной зоны», — тут же ответил Большаков. «Александр уехал к графу Новикову и связался со мной с его границы. Первый звонок произошел из второго круга обороны, второй звонок из первого, и третий звонок». В этот момент Илья Петрович замерой посмотрел на меня сияющими глазами. «Из аномальной зоны. Представляете, я находился в аномальной зоне, и Саша находился в аномалии на другой стороне. Между нами было 100 километров, и мы просто связались друг с другом. И я даже помех не слышал. Это фантастика», — неожиданно произнесла Настя и посмотрела на меня так, что сразу стало понятно. Все ее инвестиции окупились многократно. И как бы ни выглядел итоговый вариант собранного агрегата, мне придется таскать его с собой повсеместно. «И вы пошли дальше?» — навел на следующую мысль собеседника я. «Мы пошли дальше», — кивнул Большаков. «И решили, что можно усовершенствовать аппарат для моментальной связи внутри и рядом с аномальной зоной, с полным покрытием по всей Тверской губернии. Но для этого нужны дополнительные мощности, которые предоставляет та фирма, что хочет выкупить Илья Петрович», — закончила за ученого Настя. «Теперь после демонстрации я понимаю, что эти траты действительно оправданы. Я займусь переговорами сама. В принципе, это можно поручить Битюжину», — ответил я. «Григорий Антонович в ближайшее время будет очень сильно занят», — ответила княжна. «Настолько серьезно?» — уточнил я. «Более чем», — кивнула Настя. «Нюша неплохо справляется, но с новым питомцем будет очень много хлопот. Он уже чуть не сожрал огонька и пытался напасть на россыжей. И это несмотря на постоянный контроль со стороны Ани и помощь Битюжина». «Понял», — хмыкнул я. «Главное теперь, чтобы юрист не переоценил свои силы и жрец не стал последним и единственным питомцем моей младшей сестры. Кстати», — напомнил о себе Большаков, — «по поводу заказа, который передал мне Григорий Антонович. Честно говоря, тот набор артефактов и инструментов, который он запросил, будет стоить очень и очень недешево. Я боюсь, что запрашивать что-то подобное у артефактного дома не стоит, потому что инструменты слишком специфические. И я бы сказал, что есть смысл сделать их самим». «Тогда нужно сделать», — кивнул я. «Это сейчас действительно имеет колоссальное значение, Илья Петрович. Я настаиваю на том, чтобы вы занялись этим вопросом уже завтра утром. Скажите, можно ли кому-то поручить создание еще нескольких аппаратов связи?» «Да, мои подчиненные уже занимаются этим вопросом. Я думаю, что в течение 2 дней мы сделаем еще десяток телефонов». «Чудная новость», — улыбнулся я. «Мысль о том, что получится надежно связать всех участников союза и не беспокоиться о возможном прослушивании наших переговоров, стало очень ярким финалом этого сложного дня. А теперь я предлагаю закончить с делами и просто наслаждаться вечером», — предложил я и получил всеобщую поддержку. И это было просто прекрасно. Простые разговоры, вкусная еда и добрые улыбки вокруг творили чудеса. Мы засиделись почти до полуночи. В какой-то момент я понял, что сообщение, которое написала Настя барону Ожегову, превратилось в длинную переписку. Моя сестра уже не отвлекалась от телефона и сидела где-то в углу, в стороне от остальных. Мы долго болтали с Сашком, Большаковым и Пискаревым о перспективах развития артефакторики на базе тех ресурсов, которые имелись у моего рода. Дружинники, присоединившиеся к общему веселью, дополнили и так множество существующих среди жителей моего владения легенд о семье Разумовских новым эпизодом с Жрисом. Возвращаясь домой, я чувствовал себя удивительно умиротворенно и спокойно, будто отдыхал не несколько часов, а хорошенько выспался пару суток, и, попав во двор своего имения, даже нашел в себе силы заняться забытым всеми паразитом. Клетка из чистого эфира так и болталась в салоне лимузина, который мы спешно покинули, направившись останавливать вторжение Жириса. Я переместил магическую структуру в сокровищницу своего рода и привязал якорями к наспех сделанной магической фигуре. Этого должно было хватить, чтобы тварь никуда не сбежала, а эфир остался стабильным хотя бы до утра. А утром я планировал заняться не только паразитом, но и вещами более интересными. Организм настолько отвык от спокойного и продолжительного сна, что я открыл глаза незадолго до рассвета. Некоторое время лежал, пытаясь понять, что происходит и почему я проснулся. Оказалось, что многочисленные нагрузки и спонтанное взятие пятого аспекта настолько увеличили запас жизненных сил организма, что он сам начал двигаться в сторону пути вершителей. Для меня это означало увеличение ежедневных нагрузок до максимальных значений, иначе возникнут проблемы с предельной выносливостью. Этим я и решил заняться прямо с утра. В районе 6 я уже был на полосе препятствий, где и провел время до самого завтрака. В какой-то момент заметил рядом дружинников из охраны поместья, которые тихо стояли в метрах 30 от полосы препятствий и наблюдали за тренировкой своего князя. Отбросив в сторону толстенное бревно, я жестом позвал парней к себе и устроил легкий спарринг. Несмотря на продолжительную двухчасовую тренировку, сил оставалось слишком много, и это могло стать проблемой. Пришлось потратить еще минут 40 на забег до границы аномальной зоны на пределе собственных возможностей. Вернувшись в имение, принял душ и, переодевшись, спустился к завтраку. За столом уже сидела Настя, которая необычно торопливо поглощала завтрак. «Спешишь куда-то?» – поинтересовался я. «Доброе утро!» «Да», – чуть смущенно ответила девушка и промокнула салфеткой рот. «Договорились с бароном Ожеговым о ранней встрече. Хотим кое-что обсудить до того, как поедем осматривать его складскую площадку». «Понятно, понятно», – преувеличенно серьезно произнес я, и Настя слегка покраснела. «Что ж, если я понадоблюсь, то буду сегодня на территории владения», – сообщил я. «Выезжать никуда не планирую, и связь. Связь будет у тебя просто отличная», – достав откуда-то здоровенный телефон, разработанный Большаковым и Сашком, улыбнулась мне Настя. «Да, это я и хотел сказать. Связь будет просто отличная», – кивнул я и забрал аппарат. «А у кого второй?» «Второй будет у меня», — ответила Настя и, покончив с завтраком, покинула гостиную. Я рассиживаться тоже не стал и пошел готовиться к ритуалу. Оставленная какое-то время назад в кабинете артефактная пряжка лежала на прежнем месте. Мечи я таскал с собой с момента боя с Жирисом, поэтому особо готовиться не пришлось. Я спустился в заклинательный покой и принялся готовиться к усовершенствованию своего снаряжения. Оба клинка чувствовали себя просто отлично, и их состояние откликалось у меня в источнике спокойствием и уверенностью в будущем. Оставленный в заклинательном покое пленный паразит висел на прежнем месте и выглядел таким же несчастным и опустошенным. Чистый эфир блокировал восстановление энергии этого существа и наглухо отрезал его от окружающего мира. Я выбрал место подальше от этой структуры и перенес туда рунный стол. Пряжка заняла свое место, рядом с ней легли оба меча, а потом я принялся накачивать в артефакт собственную энергию для восстановления поврежденных сопряжений в структуре артефакта. Помимо этого, модернизация преследовала еще одну цель. Мне нужно было объединить артефактные мечи с древним накопителем энергии. Это могло позволить мне использовать, накапливать и сохранять те объемы энергии, которые мне не требовались в это же мгновение. «Что ж, приступим», активируя созданную магическую структуру, произнес я. И в тот момент, когда над артефактным столом возникла крохотная сфера грязного эфира, я ощутил, как сместилась за моей спиной клетка паразита. Глава 26. Остановить активацию ритуала было уже невозможно. Я видел, как все ярче и ярче светятся голубые клинки мечей, как проявляется над рунным столом сложнейшая структура артефактной пряжки. В то же время, прикованный к собственноручно созданной магической структуре, без возможности повернуться или остановить процесс изменения, я буквально спиной ощущал, как приближается ко мне клетка из чистого эфира. Самая сильная энергия реального мира тянулась к своему более примитивному собрату. тянулась вопреки всем известным мне законам и правилам, будто ее толкала вперед чужая воля, но я не ощущал постороннего присутствия. Кроме чуть ожившего паразита, рядом никого не было. Вполне возможно, что грязный эфир будет полностью поглощен или рассеян, как менее эффективный. Вот только для меня это означало, что клетка перестанет быть стабильной, и в лучшем случае погибнет только находящийся в ней паразит, а в худшем, от моего особняка и всех, кто находится внутри, ничего не останется. Разум буквально вскипел от предельной нагрузки. По венам понесся такой поток гормонов, что не всякие боевые коктейли могли с ним сравниться. Я резко изменил глубину корректировки артефактной пряжки и направил все свои усилия на единственный доступный мне выход. Глупость ситуации просто зашкаливала, но корить себя и о чем-то переживать можно будет позже, когда я выживу, сохраню свое имущество и буду грустно сидеть за чашкой кофе у пылающего камина. А сейчас надо действовать. И с причинами сбоя веками отработанного взаимодействия двух сил тоже можно будет разобраться позже. Тот, кому в глубокой древности принадлежал накопитель энергии, обладал возможностями, близкими к силе вершителей. Я теперь уже отчетливо видел те сопряжения, которые могли работать с чистым эфиром, но они находились в таком изувеченном и полуразрушенном состоянии, что энергия подобного типа могла просто уничтожить артефакт. После всех потрясений, которые случились с моим источником и моей энергосистемой за последние дни, опять становиться фильтром для чистого эфира я точно не мог, так недолго и совсем калекой стать. Поэтому я решил пойти другим путем, начал выкачивать всю имевшуюся у меня энергию, создавая равный полюс противодействия клетке паразита. Благо, сейчас я был дома и запросто подключился к родовой сети. В ней энергии было достаточно, чтобы проделать практически любой из известных мне ритуалов, вернее, любой из тех, которые может пережить обычный человек. Сантиметр за сантиметром плененный паразит подтягивался ближе к полыхающему множеством цветовых линий рисунку на рунном столе. Я, не имея сил куда-то сместиться, часть маны потратил на защиту собственного тела. Из небольшого неровного шарика, болтавшегося над поверхностью рунного стола, готовое заклинание на основе грязного эфира превратилось в здоровенный ком. Но даже будучи в сотню раз больше клетки с паразитом, сила создаваемого мной заклинания не шла ни в какое сравнение с чистым эфиром. Пространство подземелья содрогалось от близкого столкновения двух могущественных сил. Вокруг проскакивали переполненные маной молнии. Гулял по подземелью непонятно откуда взявшийся ветер. Я пытался удержать контроль над мощными потоками маны и одновременно выстроить какой-то барьер между сближающимися облаками эфирной энергии. Я едва не уничтожил собственный источник, но все же сумел добиться компенсации взаимодействия двух видов эфира. Правда, цена оказалась великой. В какой-то момент резко полыхнули и разошлись краями две эфирные конструкции. Меня бросило на пол, и чудовищный удар тряхнул весь особняк. Лежавшие на рунном столе артефакты взмыли в воздух и зависли в центре магической паутины, как пойманные мошки. Голубые клинки сияли нестерпимым светом, а руны на странном металле будто плыли, немного меняя свои очертания. Из артефактной пряжки бил в потолок настоящий фонтан энергии. Я пустил через артефакт почти всю накопленную родовой сетью ману, и этого едва хватило, чтобы выправить искореженные сопряжения. А потом внутрь пряжки устремился поток грязного эфира. Что было дальше, я сказать не мог. Громкий хлопок возвестил меня о том, что я потерял контроль над процессом. Меня отшвырнуло к стене, больно ударив о грубые камни. Сознание померкло. Но я очнулся только когда какая-то сила попыталась поднять меня с пола. Стало горячо, будто я лежал на подушке из горящих угольев. Ваша светлость», — настойчиво пробивался сквозь мое сумрачное состояние голос Антипа. «Нам нужно уходить. Артефакты», — выдохнул я. «Нужно забрать артефакты. С ними ничего не случится», — уверенно ответил оборотень. «Нужно уходить». Только в этот момент я понял, что Архимаг Огня просто не может сдвинуть меня с места, несмотря на всю его силу и могущество. Я будто врос в камни, и причиной этому стала артефактная родовая сеть. Вокруг меня сформировался купол из грязного эфира, но источником подпитки этого заклинания был не я. «Вот это да!» – проморгавшись, удивленно произнес я. Помимо меня, сеть также защищала схожим образом то место, где недавно располагался рунный стол. Место для работы с артефактами однозначно придется заказывать новое, но это сейчас была уже не такая уж сложная задача. А вот висящие в воздухе мечи невольно привлекали внимание. Артефакты стали в разы сильнее и получили ту недостающую часть, которая могла превратить их в уникальный инструмент. Они зависли в воздухе параллельно земле, рукоятями друг к другу, между ними вращалась артефактная пряжка. Наверное, так она выглядела когда-то давно. Все грани, все малейшие выступы на поверхности древнего изделия выглядели как новенькие. Но самое главное, полностью восстановилась энергетическая и магическая структура артефакта. Правда, к нему добавилось кое-что новое. «Да, уходим», — ответил я. В то же мгновение пленка грязного эфира вокруг меня и вокруг артефактов исчезла. Я ощутил отклик родовой сети и то, как сочетание заклинаний отреагировало на мои мысли, будто стало не просто подвластной мне структурой, а буквально частью меня самого. Похоже, первый шаг на пути создания собственного места силы я сделал даже раньше, чем планировал. Уже мгновение спустя мечи получили свободу. Над пряжкой возникло облако эфирно-ментальной энергии. Я увидел, как из плоской части артефакта пытается вырваться призрачное существо. Морда паразита отодвинулась от металла на несколько сантиметров, и вокруг нее тут же возникли плотные магические нити, которые утащили тварь внутрь накопителя. Похоже, артефакт приобрел собственный источник энергии. Я все здесь изолирую, Ярослав Константинович. Вернемся через пару часов. Думаю, к этому времени все возмущения уже улягутся. Удивительно, но могущественный оборотень не хотел вмешиваться в происходящее, будто опасаясь нарушить какой-то процесс. Тот туман, который мешал мне видеть, оказался каменной пылью, плотными облаками, висящими в воздухе. Видимо, пока я был в отключке, особняк не на шутку трясло. Когда мы поднялись наверх, я увидел перепуганное лицо тети жени и пару дружинников из охраны. Настя к этому времени уже давно уехала и пока что не знала о том, что происходит в имении. «Нужно поговорить с Битюжиным, Антип», посмотрев на оборотня, произнес я. «Гриша уже в пути», слегка поклонился мне древний слуга моего рода. «Как только я обнаружил, что не ощущаю вас, сразу же связался с ним. Пробиться в сокровищницу получилось только с третьего раза. Я опасался уничтожить или разрушить часть здания и боялся того, что вас просто раздавит. Но, видимо, зря, согласился я. Защита надо мной стояла такая, что могла выдержать прямой удар метеорита. Похоже, мои эксперименты и постоянное использование родовой сети для всяких необычных ритуалов заставили изобретение рода Разумовских обучиться использованию грязного эфира. И этот факт мог стать грандиозным прорывом для магической науки или последним шагом семьи Разумовских к эшафоту. Впрочем, как и многие из моих предыдущих, я ненадолго поднялся к себе, чтобы сменить одежду и смыть с себя толстый слой пыли. А когда спустился вниз, обнаружил на столе горячий чай, свежие булочки и всякие сладости. Тетя Женя, со свойственной ей настойчивостью, приняла решение восстанавливать мое моральное состояние доступными ей методами. «Присаживайтесь, Григорий Антонович», увидев в гостиной Битюжина, пригласил я его за стол. «Нам нужно обсудить ситуацию с ментальным паразитом. Насколько я понимаю, существо уничтожено», нейтрально уточнил оборотень. По его тону было сложно понять, беспокоит ли юриста гибель неизвестной твари или он просто вежливо интересуется положением дел. «Ситуация несколько сложнее», прикидывая, с чего начать, ответил я. «В результате слияния нескольких магических структур паразит стал пленником моего артефактного накопителя. В этот момент я увидел, как глаза Григория Антоновича удивленно округлились. Наверное, подобное случалось с ним всего несколько раз в жизни, но это невозможно», как-то не особенно уверенно произнес архимаг Ментала. «Подобные существа не могут стать частью какого-то артефакта. Они же что?» — прямо спросил я. «Они состоят из магической энергии, по большей части. При этом пойманная нами тварь была сильно ослаблена и находилась в клетке из мощнейшей энергии. Ну и еще могу сказать, что та сущность, которая создала паразита, имела в далеком прошлом некоторое родство с энергией клетки, использованной нами. Я не знаю, что сказать», — покачал головой Григорий Антонович. «Мне нужно увидеть все собственными глазами, ваша светлость. Признаться честно, я сделал предположение о гибели монстра, исходя из того, что не ощущаю его на территории имения. Антип», — повернулся я к слуге. «Минут через 20 уже можно идти», — невозмутимо отозвался архимаг огня. «Я чувствую, как спадает фон вокруг обновленных артефактов. Я же при этом ничего такого не ощущал, просто где-то на окраинах разума существовала приятная слабость, будто после хорошего массажа. Пытаясь разобраться в этом чувстве, я вдруг понял, что ощущаю эмоции сильнейшего артефакта. Ментальный паразит, окончательно потеряв связь со своим создателем и хозяином, начал стремительно интегрироваться в структуру системы магических артефактов. Скорее всего, он сумеет устроить собственные процессы таким образом, чтобы получать часть энергии, накапливаемой мечами. Что это будет давать? Можно ли будет пользоваться мечами и пряжкой? Мне еще предстояло все это выяснить. Вполне возможно, что из-за такого соседства артефакты станут проклятыми. Такой вариант, честно говоря, мог стать для меня огромной потерей, потому что оружие подобного качества и подобной силы найти было крайне сложно. Примерно через 20 минут, по моим ощущениям, артефакты окончательно пришли в себя, и почти в ту же минуту Антип уверенно направился к спуску в подвал. Когда мы зашли внутрь сокровищницы, определить, где находятся мечи, оказалось довольно сложно. Их сильно присыпало каменной крошкой, пылью и каким-то мусором. Понять, что в кучке грязи на полу лежат сверхмогущественные артефакты, было довольно сложно. Я скорее через свою связь с этими предметами почувствовал, где они лежат, чем увидел или определил с помощью дара. «Должен признать, что эти клинки теперь могут очень здорово маскироваться», — произнес Григорий Антонович. А я довольно улыбнулся, поняв, что это не только меня обманывают чувства, но и мои спутники тоже не могут понять, где находится оружие. Призвав на помощь мощный порыв воздуха, я очистил мечи и лежавшую между ними пряжку. Накопитель выглядел обычной железкой, и казалось, что магии в нем нет даже на поддержание внешнего вида и самоочистку. Но это было не так, большая часть чистого эфира была поглощена именно пряжкой. Весь грязный эфир при этом ушел в родовую сеть. В ней сейчас активно менялись многие сопряжения и связи внутри сложной структуры, перестраиваясь по новому образцу. Возможно, стоит начать с удаленного изучения, не торопясь трогать мечи, произнес Битюжин. Я ощутил движение энергии аспекта ментала, и в то же мгновение из плоской части пряжки показалась морда ментального паразита. Григорий Антонович неожиданно сморщился, будто укусил что-то горькое. Аномальная тварь клацнула челюстями, буквально за один раз перекусывая несколько нитей, которыми исследовал мои артефакты юрист. Похоже, они теперь обладают подобием собственного разума, задумчиво произнес Григорий Антонович. Это не самый плохой вариант, негромко ответил ему Антип. Можно было просто словить проклятие и мучительно думать, как уничтожить хорошие вещи. Я не стал спорить и просто наблюдал за действиями оборотней. Оба архимага, если смотреть со стороны, даже двигались почти одинаково. Удивительно, что при этом манера решать проблемы у них была совершенно разная. При этом каждый действовал предельно эффективно. Проблема в том, что исследовать ментального паразита у меня при таком раскладе не получится, снова создавая пучок сканирующих нитей, но уже более высокого порядка, сообщил юрист. И все запрошенные Большаковы инструменты никак в этом не помогут. Я думаю, это решаемый вопрос, медленно подняв руку и остановив ее в 20 сантиметрах над артефактной пряжкой, произнес я. Все это время я прислушивался к себе и пытался разобраться в тех возмущениях, которые создавала вокруг себя созданная система артефактов. Попытки поднять накопитель энергии я предпринимать не стал. Скорее всего, заточенный в артефакте монстр будет стремиться защитить свое новое жилище. Но те связи, которые были налажены с накопителем ранее, позволяли мне контролировать происходящее внутри. Не прошло и пары мгновений, как пленный паразит попытался грызануть меня за руку. Что могло при этом произойти? Сказать сложно и проверять возможные варианты мне не хотелось, и не пришлось. В это же мгновение активировалась защитная система артефакта. Тварь утянули на дно силовые нити. Пряжка медленно и будто нехотя поднялась в воздух, а потом будто прилипла к моей ладони. После этого зашевелились на полу клинки, и я уже без всякой боязни поднял их и вернул в ножны. Накопитель, как я и планировал изначально, стал основой для созданной системы. Раз главный элемент удалось взять без проблем, то остальные не станут проблемой. Изучением паразита придется заниматься только в моем присутствии, глядя на оборотней, произнес я. И для этого мне понадобится помощь. Как там дела у Анны Константиновны? Все просто отлично, ваша светлость, ответил Битюжин. Приручение нового питомца идет полным ходом. И, помимо этого, есть еще несколько хороших новостей. Россажи почти завершили строительство логова и даже создали точку фокуса. Огонек создал первого члена своей новой стаи, а Шустрик немного приболела. Улитка уже делится с вами своими планами и новостями, поинтересовался я. До этого Аня не отличалась особой общительностью с посторонними. По крайней мере с теми, кто мог ей навредить или у кого в мыслях девочка находила что-то неприятное. Мы сумели найти общий язык, Ярослав Константинович, немного уклончиво ответил оборотень. Но, думаю, лучше вам на все, что происходит под Суманью, взглянуть собственными глазами. Тоже об этом думал, кивнул я. Тогда поехали, навещу сестру. Кажется, пришла пора поговорить с ней об ответственности и о том, что у любых поступков есть последствия. Глава 27. Мы вышли во двор, и я увидел стоящую на площадке для транспорта машину Битюжина. Оборотень приехал один, и автомобиль носил заметные следы неопытного управления. На бампере виднелись свежие царапины, а в щели капота набилась листва. «Прошу, ваша светлость», — указал на машину юрист. Я в этот момент даже подумал о том, что стоит позвать кого-то из охранников имения, чтобы тот отработал в качестве водителя. Заодно обсудим тот вопрос, который вас интересовал, ваша светлость. Раз уж не будет никого постороннего, добавил Антип. После этого желание взять нормального водителя резко испарилось. Не знаю почему, но оба оборотня упрямо сопротивлялись разговорам в присутствии любых людей, кроме меня. По поводу золотых имен, когда мы сели в машину, произнес Битюжин. Юрист повернул в замке ключ, и машина дернулась с места так, что я чуть не разбил себе лицо о лобовое стекло.